Необходимость одиночества. Одно из полезнейших духовных упражнений – одиночество и медитация. Большинство людей никогда не пробовали это лекарство, но оно обладает невероятным целительным эффектом. Французский математик и философ Блез Паскаль писал: «Практически все проблемы человечества проистекают от невозможности побыть наедине с собой в пустой комнате». Если когда-нибудь вам нужно будет ответить на вопрос, найти решение дилеммы или преодолеть препятствие, побудьте одни, посидите часок в тишине, чтобы вас не отвлекали шум и разговоры. Говорят, что люди становятся великими, когда они проводят время в одиночестве, слушая внутренний голос. За это время ваш разум очистится. После 30-минутной медитации вы почувствуете себя спокойно и расслабленно, счастливо и умиротворенно. Ощутите единение с космосом. В какой-то момент ваш разум начнут наполнять идеи, и на вас снизойдет озарение. В какой бы ситуации вы ни находились, вы получите нужный ответ в нужное время, в нужной форме. Начав действовать в соответствии с данным ответом, вы поймете, что именно это вам и было необходимо. Это высшее проявление духовного осознания и духовного единения. Золотое правило. Второй общий для религиозных традиций принцип – золотое правило. Оно гласит: «Ведите себя по отношению к другим так, как хотите, чтобы они вели себя по отношению к вам». Один мудрый человек как-то написал: «Возможно, существует лучший принцип человеческих взаимоотношений, но никто пока его не открыл. Самые великие жизненные истины весьма просты. Просто удивительно, скольких проблем удалось бы избежать, если бы все относились друг к другу так, как они хотели, чтобы окружающие относились к ним. Слушайте людей так, как вам хотелось бы, чтобы слушали вас. Продавайте свои товары и услуги таким образом, какой вы предпочли бы в отношении себя. Будьте вежливы и уважительны в общении с окружающими, ведь того же вы требуете и от них. Будьте терпеливы и снисходительны, когда люди совершают ошибки. Тогда и они будут с вами терпеливы и будут прощать ваши ошибки». Универсальный принцип. Третий общий принцип наилучшим образом был сформулирован немецким философом Иммануилом Кантом. Он назвал этот принцип универсальным. «Живите так, как если бы каждое ваше действие должно было стать универсальным законом». Интересная идея. Представьте, что каждый живет и действует так, как будто все остальные делают то же самое. Вообразите, что каждый относится к окружающим так же, как к ним относитесь вы. Универсальный принцип – великолепный ориентир для индивидуального поведения. Он никому не причиняет вреда, но польза от него огромная. Данный принцип требует правдивости, честности, справедливости и равного отношения ко всем без исключения. Жить в соответствии с этим принципом – значит поддерживать жесткую духовную и личностную дисциплину. Четыре существенных вопроса. Вы должны постоянно задавать себе эти четыре вопроса. Они помогут вам жить в соответствии с универсальным принципом. Первый вопрос. Каким был бы мир, если бы все в нем были похожи на меня? Большинство проблем в современном мире решалось бы значительно проще, если бы каждый мог сказать: «Мир был бы гораздо лучше, если бы все вели себя, как я». Второй вопрос. Какой стала бы моя страна, если бы все граждане были похожи на меня? Большинство социальных и экономических проблем есть прямое следствие отказа многих людей ответить на этот вопрос касательно самих себя, других людей и своей страны. Третий вопрос. Какой была бы моя организация или компания, если бы все в ней были похожи на меня? Это один из лучших вопросов для создания потрясающего рабочего места. Чем больше в компании людей, готовых ответить на данный вопрос положительно, тем лучше становится компания день ото дня. Четвертый вопрос. Какой была бы моя семья, если бы все ее члены были похожи на меня? Представьте, что все в вашей семье относятся друг к другу так же, как к ним относитесь вы. Какой была в таком случае ваша семья? У каждого из нас впереди долгий путь и безбрежное море возможностей для совершенствования. Постоянно задавая себе эти четыре вопроса, вы сможете добиться существенных улучшений в своей жизни. Определите свои ценности в духовной сфере. Каковы ваши духовные ценности? Верите ли вы в мир, радость, любовь, сострадание, прощение, самоконтроль, веру, надежду, счастье и самореализацию? Из списка, приведенного в конце книги, выберите наиболее значимые лично для вас ценности. Распределите их по степени важности, от наиболее важных к наименее важным. Отметьте крестиком ценность, имеющую для вас наибольшее значение, и подумайте, каким образом вы сможете выразить ее посредством слов и поступков. Вы должны жить в гармонии с самой важной духовной ценностью. Оступившись, не опускайте руки, начинайте все заново. Со временем эта ценность займет прочное место в подсознании и станет неотъемлемой частью вашей личности. По сути, вы подвергнете некоторым изменениям свой характер. Вы станете гораздо лучше во всех смыслах этого слова. Проясните свое представление о будущем в духовной сфере. Как вы представляете себе полный покой разума? Если бы ваша внутренняя жизнь была идеальной во всех отношениях, а вы испытывали чувство абсолютного счастья и реализованности, на что была бы похожа ваша жизнь? Вспомните самые счастливые моменты в жизни. Мысленно вернитесь к тем временам, когда вы испытывали умиротворенность и абсолютную гармонию. Как вы себя чувствовали? Что происходило? С кем вы были в тот момент? Что делали? Воскресите в памяти самые радостные моменты вашей жизни. Что вы готовы сделать, чтобы создать ситуацию, в которой бы вы еще раз пережили эти восхитительные мгновения и смогли бы переживать их вновь и вновь? Какова ваша точка фокуса? Какое решение способно подвигнуть вас быстрее продвигаться к высшему уровню духовного и внутреннего развития, высшему уровню счастья и спокойствия? Не забывайте о мышлении с нулевого уровня. Взгляните на свою жизнь и спросите себя, есть ли что-то из того, что вы делаете, что вы не делали бы заново, зная то, что вы знаете сейчас? Присутствуют ли в вашей жизни какие-то отношения, деловые или личные, которые вы бы не стали устанавливать, начни вы все сначала? Может быть, существует какая-то область бизнеса, продукт, услуга, процесс или деятельность, которым не было бы места в новой жизни, зная вы то, что знаете сейчас? Стали бы вы также тратить свое время, эмоции, энергию или деньги, если бы вам пришлось начать по-новому, и вы бы знали то, что знаете сейчас? Иногда решение оставить то, что не приносит более ни радости, ни удовольствия, может стать для вас источником истинного спокойствия и удовлетворения. И зачастую вам хорошо известно, что это. Единственный вопрос – хватит ли у вас мужества и силы воли перейти к активным действиям, которые, как вы знаете, жизненно необходимы? Определите свои цели в духовной сфере. Каковы ваши цели в области духовного развития? Какие конкретные шаги вы намереваетесь предпринять для достижения личной удовлетворенности? Что вы в состоянии сделать уже сегодня, чтобы избавиться от влияния людей, сил и обстоятельств, стоящих на пути к счастью и душевному спокойствию? Помните, существует лишь четыре способа осуществить желаемые перемены. Вы можете делать больше или меньше каких-то вещей. Вы можете начать или прекратить что-то делать. Что вы выбираете? Формируйте новые привычки в духовной сфере. Какие привычки и способы поведения вам необходимы, чтобы стать счастливее и наслаждаться душевным спокойствием во всем, что вы делаете? Многие люди берут за правило читать по утрам духовную и религиозную литературу, а затем обдумывают, как можно применить прочитанное на деле. Другие формируют привычку к ежедневному уединению. Третьи регулярно посещают церковь. Одна из духовных привычек – посвящение времени общению с людьми, которым не так повезло в жизни. Общение же с людьми, обладающими высокой духовностью – это еще одна чудесная привычка, которая поможет вам совершенствоваться духовно. Составьте график ежедневной духовной деятельности. Определите ежедневные занятия, которые помогли бы вам повысить уровень духовного развития и гармонии. Любое действие, многократно повторяемое, постепенно преобразуется в привычку. Какие особые действия вы хотели бы перевести на уровень привычки? Предпринимайте конкретные действия в духовной сфере. Следующий шаг – выбор конкретного действия. Определите, какой один шаг вы собираетесь предпринять сегодня, чтобы начать двигаться к высшему уровню духовного развития и покоя разума. Либо начните что-то делать, либо откажитесь от каких-то действий. Примите решение и начните активно притворять его в жизнь. Определите точку фокуса. Отметьте крестиком решение или вид деятельности, оказывающий мгновенный положительный эффект на ваше внутреннее спокойствие и гармонию.